7 августа в Пхеньяне в Государственном драматическом театре состоялось торжественное заседание, посвященное 70-летию учреждения Государственного симфонического оркестра. Здесь присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам и соответствующие работники, а также представители Государственного симфонического оркестра и центральных художественных организаций. Ким Ги Нам зачитал поздравительное письмо ЦК Трудовой партии Кореи в адрес коллектива Государственного симфонического оркестра. В письме указывается, на протяжении прошедших 70 лет с того дня, когда объявили свое рождение исполнением бессмертного революционного гимна песни о полководце Ким Ир Сене, Государственный симфонический оркестр преданно поддерживал руководство партии и вождя своей революционной творческой и сценической деятельностью и шедеврами, представляющими эпоху, сильно стимулировал прогресс социалистической родины. На заседании были доклад и речи.